6. Мое дыхание ко красоте дерзание. Дар, явленный через жертву огорчения, вознесет вас ко счастливой удаче в поисках. Отойдите от жизни мертвой. Любите жизнь, сверкающую думами, в оправе сияния божества. Утвердитесь в росте мощи вашего духа. Умейте помнить всегда о вратах, явленных нами. Чистое дыхание нашей благодати дает вам пищу живую для явлений жизни. Танец злобы пусть перед храмом поникнет, и огонь мужества осветит дом ваш. Тому пошлем свет, кто улыбается тьме. Уже восходит дух ваш, холод не сожмет горящее сердце. Бытия десница утвердилась и воздвигла зарницу утра.